полная луна, ее власть держит у окна. Чую нервами с детских лет равномерный холодный свет. Наконец пробил этот час, целый месяц я ждал и чах. Каждый раз, будто первый раз, отступает моя печаль, отступает всего на шаг и стоит позади дыша. Подойди ближе, не решается, чтобы не помешать. Тополя шелестят листвой, расставляя все по местам, повторяя собачий вой. Растворяется серый страх, так уютно луна горит, так нетрудно заговорить. Как-то в раз все сменило ритм, и так ласково все внутри, как лесная проталина. Все я знаю, все правильно, все, что мерзло внутри меня, в свете лунном оттаяло. Приглушенные голоса сиплым шепотом, но под самыми окнами мне сказали, что времени 3 часа, значит, зреет зерно зари, просветлеет сперва вдали. Полоса света по стене, в полчаса все закостенеет и заболит.